ударника на цепь, буквально, да и фигурально, напротив. Умные люди понимают, что добиться чего-то силой можно, но в очень узких рамках, а потому в новой семье его примут весьма тепло, дадут работу, подберут подходящую жену. И ведь разумно говорит, кадры — это еще тот больной вопрос. А если этот юноша к азартным играм равнодушен? Я прищурился, но теней в траве не видать. Похвально, — Шувалов позволил себе улыбнуться. Тогда он окажется неравнодушен к женской красоте. Скажем, лет 10 тому произошла до крайности неприятная история, упоминать о которой вслух не принято. У государя есть брат, а у того сын. Его считали благородным юношей, достойным имени Романовых. Но случилось ему встретиться с некой особой, которая сумела завладеть не только сердцем, но и разумом. И в результате этот юноша, потеряв голову от страсти, совершил преступление. «Точно!» — Орлов плюхнулся рядом со мной. «Я слышал, он вытащил камни из иконы и отнес их в ломбард». Не просто из иконы, он вытащил драгоценные камни из венчальной иконы матери, строго произнес Шувалов. Я тоже присяду. Демидов опустился рядом, а то стою верстовым столбом. Дмитрий, и тебе стоит отдохнуть. То ли предложил, то ли разрешил Шувалов-старший. Он сам сел и, сняв пиджак, бросил его на траву. Татьяна Ивановна, прошу, я... «Поберегите силы!» «Татьяна, я и сам могу!» Николай Степанович принялся стягивать пиджак. «Вот ведь сейчас самое место манерами мериться!» «Методов много. Я вот слышал о побеге некой девицы из дому, которую вернули чудом, но после чего семья Кулибиных стала под руку Тереховских». Используют и банковские займы под верное дело, которое прогорает из-за нарушенных контрактов, и человек оставался с долгами и штрафами, а контракты нарушаются, потому что ни с того ни с сего горят мастерские, или вот поставщики затягивают вдруг с привозом чего-то нужного, или поставляют вовсе не то. И можно, конечно, судиться, доказывать правоту, но на деле это требует силы денег. «То есть хотите сказать, что нас все равно приберут к рукам?» — уточнил я. Буча вернулась с каким-то цветком, похожим на треклятую лилию, только вот лепестки были мясистыми и мутновато-серыми, а еще шевелились. «Хочу сказать, что одаренные — это, сколь бы цинично ни звучало, ресурс, и довольно ценный, а ценный ресурс кому-то должен принадлежать». «Логично». «Главное, я прекрасно понимаю Шувалова, на него и злиться-то не выходит». «То есть вы решили, что вам, не мне лично, но роду Шуваловых, хоть не отнекивается, даже странно, что Орловы не успели влезть». «Не», — Никита вовсе растянулся на траве, «папа сказал, что не с каждого медведя шкуру снять можно, и вовсе, Орловым и так неплохо, мы дружить будем». Шувалов закатил глаза, показывая, сколь он верит в перспективы дружбы. «Вас все равно не оставят в покое», — заметил он, — «даже если я и Дмитрий промолчим». «А промолчите?» «Скажем так, наш род издревле вынужден был учиться оценивать обстановку. Вопрос выживания. Еще мой отец говорил, что чутье не раз спасало Шуваловых. Сегодня я позволил себе не прислушаться к нему, и вот он развел руками. Тем паче мы с вами, как выяснилось, одного корня, а один старый род не может стоять над другим. И клянусь, сказано это было серьезно, потому я бы предложил союз, сотрудничество, дружбу. Последнее слово он выдавил, как-то, видать, не заладилось у него с дружбой. Возможно, со стороны это будет выглядеть обозначенным интересом, но ни к чему вас не обяжет. Скорее отпугнет иных желающих, некоторых. А они будут? Будут, несомненно. Ни для кого не секрет, что интересные результаты ежегодного тестирования можно продать и с выгодой. Да, с крепкими родами такую штуку проворачивать побояться. Ага. взял и поверил. Более того, многие запрещают школам и университетам проводить изыскания. А так можно было? Конечно. Приносите записку от главы вашего рода, что он против. Издевается, скотина. Правда, не всякую записку примут. Кому-то прислушаются, а кому-то и откажут, сославшись на внутренние правила школы и обязательность прохождения процедуры. Понятно, и тут выбирают, с кем и как дружить, что тоже вполне логично. Как правило, школам достается право изучать дар мелкого дворянства или вот отдельных талантов. Как раз такие таланты и вызывают интерес. У каждого в этой системе есть свои покупатели. Конечно, чаще речь идет уже о студентах, но перспективного ученика, тем паче, если считается он безродным, не оставят без внимания. Не хватало. А вот об этом меня как-то и не предупредили. Забыли, выпустили из виду. И поэтому вы пытались запугать мою сестру. Не запугать, что вы. Так, проявить некоторую настойчивость. Сильный человек не поддастся. А слабый? А слабому лучше найти себе сильного покровителя. Откровенно. И настолько, что даже и возразить нечего. Да и не хочется, потому что прав он. Тут вам не там. Хотя и в моем мире слабых сжирали сильные. Пусть дело и не о людях, а о компаниях, но разница невелика. Может, я бы возразил или даже поспорил, но почувствовал, как тьма дергает поводок. «Есть!» Я вскочил на ноги. «Что-то есть и не так далеко, если напрямик». «Отлично!» Шувалова не пришлось уговаривать. Он и Татьяне руку протянул. И вот что-то подсказывало, что это его любезность лишь смена стратегии. О дружбе у Шувалова представления весьма своеобразные. Татьяна тоже поняла все правильно и встала, опираясь на ладонь Николя, а, подняв пиджак, протянула его Шувалову. «Благодарю». Мы с Тимой принюхивались. Это как бриз с моря в жаркую погоду. Легкий, едва уловимый ветерок, который касается раскаленной кожи, обещая облегчение. И хочется тянуться за ним, и тьма готова, но сдерживается, хотя ей и тяжко. Надеюсь, это именно то, что мы искали. «Нам туда. Я вперед пойду. Метелька, давай рядом. Тань, присмотришь за Тимохой. Призрака я отзову. Пусть лучше вокруг снует, приглядывает, чтобы еще какая тварь не сунулась. Никит, Яр, Дима!» «Замыкающими», — спокойно продолжил Шувалов. «Я пойду в арьергарде». «Ага», — Орлов встал. «Только это... Я нифига не вижу!» «Ты говорил, что тут туман, но что прям такой, вообще низги. Яр!» «Согласен, у нас как от болота бывает, особенно по осени. Тогда тоже вон белое все и не видать, но этот еще плотнее. Дим?» «Трава, слева, справа, везде трава и небо», — сухо и кратко описал Шувалов-младший, кажется, в присутствии отца, не желавший лишний раз рот раскрывать. «А ты уже бывал тут?» — поинтересовался Орлов. «Нет. Мне, как и вашему отцу, представлялось, что Дмитрий слишком юн, да и для вас это место чуждо. Вам наверняка неуютно». «Еще бы! Когда ничего не видать, то оно страсть, да че неуютно!» — подтвердил Орлов. «Вот. А вот для тех, кто обладает сродственным даром, оно, наоборот, напитано силой. Но эту проблему мы решим. Позвольте какую-нибудь вашу вещь. Лучше, если не металлическую. Хорошо бы костяную, но вряд ли вы носите. Пойдет?» Орлов вытащил из кармана нечто мелкое и мохнатое. Точнее, когда-то мохнатое, но теперь слегка облезшее. «Чудесно! Кроличья лапка? Ну, на удачу!» Орлов смутился. «Не сомневаюсь, в учебе удача весьма важна». Шли мы неспешно, будто по парку, а я не мог отделаться от мысли, что в любой момент это везение может закончиться. «А у вас, Яромир?» «Пойдет». Демидов вытащил из-под гимнастерки веревочку, на которой висел коготь, медвежий, с моего первого медведя. «Тоже на удачу». «И руны на нем для нее же?» «Нет, подобные вещи лучше не использовать и в чужие руки не давать». Бабушка также говорила. Разумная женщина. Во, пуговица. Демидов сунул руку в карман. Костяная вроде. Нашел подруги, а пуговиц найти это, к счастью. В вашем случае определенно. Будьте добры, подержите. Шувалов протянул Яру трость, а сам зажал в одном кулаке кроличью лапку, а в другом пуговицу. Я ощутил движение силы, короткие вспышки ее, но и только. Прошу, плетение, конечно, на скорую руку, продержится недолго, но за час ручаюсь, надеюсь, хватит. О! Орлов стиснул лапку в руке. Точно, трава! Сав, Метелька покосился на Шувалова. «Извини, я так не умею». «Погодите». Шувалов пошарил по карманам. «Точно помню. Да, вот, коготь ворона и перо есть прямо по заказу. Николай Степанович, вам ведь тоже?» «Буду благодарен», — сухо и строго ответил Николя. «А откуда у вас коготь ворона?» Орлов подпрыгивал, стараясь в прыжке разглядеть побольше. «Тоже нашел». «На удачу?» — не удержался я. «Да нет, скорее в запас. В работе хорошего артефактора многое может пригодиться. А красивый коготь ворона не так просто и найти. С перьями полегче, но в лавках постоянно пытаются то грачиные подсунуть, то вороньи. Посему постарайтесь не потерять». «И там трава, и там!» Орлов крутился и тыкал пальцами в стороны. «Угу!» — радостно отвечал ему Тимоха. «Я лишь покачал головой. Трава и тени в ней, пока мелкие юркие, которые заставляли бучу выгибать спину и шипеть, выражая недовольство, но охотиться она не рисковала, а вот призрак пару поймал. Но это ерунда. А вот там в вышине скользили другие, и еще недавно их не было. Стоит прибавить шагу, я глянул на небо, твари собираются. Согласен. А вы... «Ваша сила тут работает?» «Работает, но из некромантов не самые лучшие охотники получаются. Мы скорее с материей работаем. Свойства вот ощущаем и прочее. Кладбище, если встретим, упокоить смогу или поднять, в зависимости от того, что в данный момент нужно. И да», продолжая беседу, Шувалов трость отобрал и ткнул в спину Орлова, который нагнулся и что-то там пытался разглядеть в траве. «Этот мир насыщен энергией, которая способна усилить дар». Димка тихонько застонал от этакой перспективы. «Именно поэтому мы стараемся воздерживаться от посещений». «И что теперь? Мне придется уйти из гимназии и уехать домой?» Он явно совсем полдухом, если решился спросить. «Боюсь, нет». «Двигаемся, молодые люди, не отвлекаемся, если не хотим стать кормом для тварей. Не стоит обманываться окружающим спокойствием». «Прав». Раз, два, три, четыре, пять. Твари в небе выписывали круги, постепенно снижаясь. «У меня была мысль увести тебя в поместье, но...» Шувалов поморщился. «Видимо, эта дрянь влияет на мышление куда серьезнее, чем мне представлялось. Извините, Николай Степанович, как-то выпустил из виду ваш совет, а здесь воздух иной. Дышится... хорошо дышится. Ну, хоть кому-то хорошо. Как по мне, воздух сделался тяжелым, густым и влажным. Такое обычно перед грозою бывает, но мне не хотелось и думать о грозах здешнего мира». И теперь я ясно осознаю, что даже убрав Дмитрия из города, я бы не защитил его. Скорее наоборот. Вы ведь изучали и этих молодых людей. А ведь шагает себе, треплется и даже не запыхался. Зараза. Нет, я тоже держусь, но вот так, чтобы почти рысью идти, болтать, считай, не затыкаясь ни на секунду, это надо и здоровье иметь, и выносливость. «Они снижаются, отец!» — Дмитрий глядел на небо. «Лучше бы под ноги, потому что трава тут росла кочками, между которыми и ямины встречались. В общем, далеко не газон. Само собой, поэтому и идем. Далеко еще?» Тьма вела по следу. Запах нашего мира манил ее, и теперь я ощущал его яснее. столь же по-летнему прохладный, но разбавленный таликой дымных ароматов и тем же металлом. Запах сильнее, но как далеко, не знаю. Надеюсь, близко. Где-то там вдалеке громыхнуло, и белесое небо распорло молния, тоже белая. Вспышка ее на мгновение ослепила, и не только нас. Тени бросились в рассыпную, и только протяжный возмущенный вопль донесся с небес. «Бегом, Татьяна Ивановна! О себе беспокойтесь!» Моя сестрица не собиралась его прощать, но на бег перешла. И знаю, что продержится, она вообще у меня сильная. А вот Николя здоровым образом жизни явно не злоупотреблял. Нет, он пытался поддерживать темп, но дышал громко и сипло, а значит, надолго его не хватит. «Вперед!» Я мысленно подтолкнул тьму. «Ищи!» Надо и вправду понять, где выход, если это вообще выход. И тьма послушно скользнула вперед. Травы, травы, трава стала выше и жестче. Я ощущал, как плотные стебли скребутся о шкуру тьмы, как хрустят, подламываясь под ее тяжестью. Первое пролысина и сухое искореженное дерево, дальше второе закрученное штопором, чтобы выкинуть пару ветвей в пустое небо, в то самое, которое стремительно наполнилось тучами и тенями, и вторые прятались среди первых, становясь почти неразличимыми. Вверх! Это уже призраку, и тот с радостью расправляет крылья, отталкивается от земли. Он описывает круг над нами, и это зрелище заставляет Орлова задрать голову. «Не зевать!» Шувалов-старший успевает подхватить за шиворот Никиту, который, споткнувшись, начинает падать в траву. «Вперед!» Деревьев больше, а трава сменяется мхом, но бежать не легче. Мох ноздреватый, хрупкий и ломкий, ноги в него проваливаются порой так, что выдергивать приходится с усилием, и даже Шувалов-старший, наконец, затыкается. Справедливости ради, я видел, что он мог бы двигаться куда быстрее, но нет. Он подстроился под темп Николя и Татьяны. И успевал подгонять гимназистов, причем как-то не обидно, что ли. «Шаг!» — он и отдал команду, когда мы добрались до деревьев. «Не останавливаемся, но и не бежим. Выравниваем дыхание. Надо сохранять силы». Тьма была впереди. С ней я видел, что этот уродливый, словно выпитый кем-то лес, невелик. Он протягивается куда-то туда, на запад, где и расширяется. А мы задеваем его по краешку. Нам дальше туда, где мох снова сменяется травой, но низкой, какой-то неприятной даже с виду. И вместе с нею начинается подъем. Вижу камни. Они вырастают из земли, тоже какие-то напрочь неправильные. Я даже сперва не понимаю, в чем неправильность, а потом... Там, за лесом, гора, подъем... И ступени из отесных камней, потому что душу готов на кон поставить, что это ни хрена не природное явление, и пройти по ним придется, потому что теперь и я ощущаю близость прорыва. Там, где-то там, очень и очень близко, но настолько лишь, чтобы успеть до грозы. Глава 17. И многие слухи ходят в народе о некромантах, о том, дескать, что способны оборачиваться не то волком, но непременно чё-то хромым, то собакою, жабой или вот филином, либо сорокою, коль речь идет о женщине. Также уверены люди, что истинные некроманты имеют на теле отметку в виде перевернутого креста, а еще хвост. Причем у молодых он голый, а с возрастом покрывается шерстью. И чем больше зла за жизнь свою некромант сотворил, тем гуще и глаже эта шерсть. Иные уверены, что в хвосте этом вся сила некромантическая и сокрыта. А потому, коль хвост отрубить, то и некромант этой силы лишится. Только сделать это можно лишь во сне, ибо тогда хвост становится виден, в прочее же время некроманты его прячут. О людских суевериях. «И извините», — просипел Николя, останавливаясь. «Я понимаю. Извините, просто...» Его лицо покраснело, и дышал он сипло и натужно. «Вы идите дальше, а я...» Голос его утонул в раскате далекого грома. Порыв ветра поднял мелкую труху, закружил, завьюжил и бросил в лицо. «Никто никуда не пойдет», — жестко произнес Шувалов-старший. «Переведите дыхание. Касается всех». «Я задерживаю. Сейчас я попробую силу внутрь простимулировать. Никогда не делал раньше, но сугубо теоретически это несложно, и всплеска силы не будет, не должно». Николя оперся на белое дерево и отдернул руку. «Жжется! Точно жжется!» Орлов немедленно повторил опыт и повернул ко мне растопыренную ладонь. «Что за оно? А мне откуда знать? Я вот трогать непонятные деревья не стал. Тут чё-то только не растет, а я и близко не ботаник». «Это мертворотник». Татьяна явно с трудом сдерживалась, чтобы не подхватить жениха под руку. И на Шувалова глядела мрачно, словно он был виноват, что Николя не тренировался. «Нет, оно так-то целителю и не надо очень. Но вот с другой стороны, как показывает нынешняя ситуация, порой все-таки надо. Довольно редкое создание». «Растение?» Я тоже перевожу дыхание и оглядываюсь. Небо черное, и белесые стволы в этой черноте кажутся не просто белыми, они словно изнутри светятся. Вблизи видны тонкие тяжи нити, протянувшиеся от земли к ветвям, сплетающиеся тяжами и косами. Видна и гладкая, будто глазированная поверхность стволов. Ни трещинки, ни разлома, словно покрыта не корой, а блестящей кожей. «Создание», — повторила Татьяна, — «и нам не стоит задерживаться». «Да-да, сейчас уже много лучше». Николя густо покраснел, и, кажется, отнюдь не от того, что давление повысилось. «Я иду». «Мертворотник?» А вот Шувалов поглядел на деревца с немалым интересом. «Надо же, в естественном виде он выглядит совершенно иначе. Весьма ценный ресурс». «Да?» — Орлов прищурился, окидывая ближайшее дерево оценивающим взглядом. «Не трогать!» — рявкнула Татьяна и так, что Орлов поспешно отскочил от мертворотника. «Во-первых, он ядовит». «Штуп!» — Никита принялся судорожно тереть ладони о штаны. «Занемело! Яд довольно слабый». «Да, конечно, отвар мертворотника используют при операциях, чтобы обезболить». «Отличнейшее средство, но очень дорогое, не всем доступно». Николя успокоил дыхание и сам сделал шаг ко мне. «Идем. В другой ситуации эта роща принесла бы состояние», — завершил за него Шувалов. «Соглашусь. А можно будет как-то пометить?» «Это он мне. Табличку поставлю», — мрачно огрызнулся я. «Мы тут вообще-то спасаемся, а не на экскурсии. Или вон...» «На коре можно вырезать, здесь был Шувалов». Орлов хихикнул, а вот некромант покачал головой и произнес. «Это варварство?» «К сожалению». Татьяна поглядела на меня строго. «У Савелия есть некоторые пробелы в воспитании, но мы над этим работаем. Однако все же я бы не стала сейчас трогать мертворотник. Это не дерево, это животное». «Да?» Я все-таки ткнул пальцем в ближайший белесый ствол. «Ну да, листьев нет, но на животное это не похоже. Правда, и в прикосновении кора на кору не похожа. Скорее уж, кожа плотная такая». «Яд, выделяемый корой, смертелен для мелких существ. Кроме того, он тяжелее воздуха и потому накапливается у самых корней, и концентрация его порой весьма высока, настолько, что наш далекий предок, имевший неосторожность расположиться на отдых, писал о том, что начал ощущать серьезную слабость, которая держалась весьма долго. Его тень настолько ослабела, что ему пришлось ее спрятать. А еще он писал о корнях, которые выбирались из-под земли». Вот спокойный этот рассказ заставил нас всех прибавить шагу, и Николя больше не задыхался. Они добирались до добычи и выпускали тончайшие волокна, которые окутывали ее плотным коконом. Волокна выделяли тот же яд, который не позволял проснуться, а еще что-то вроде желудочного сока. Жертва постепенно растворялась, а корни мертворотника поглощали этот бульон. Орловый кнул, а Демидов пробормотал: «Не люблю бульоны». «В дальнейшем, тетушка, я рассказывала тебе о ней, изучала мертворотник, и именно она пришла к выводу, что это животный организм, похожий на... забыла. Актинию, коралловый полип», — радостно подсказал Николя. «Конечно, он тоже обладает визуальным сходством с растениями, имеет неподвижное окаменевшее тело, представляющее, по сути, внешний скелет. Эдакий дом, который создают... Раз, два, три, четыре. Идем. Заодно и просвещаемся. Полипы – это такие животные. Из каменного тела торчат их щупальца, которые готовы захватить мельчайшие частицы пищи, а некоторые и жалят то, до чего дотянутся. Безусловно. Это очень интересно. Я хотел бы сюда вернуться, если получится». «Нам бы сначала туда вернуться, не удержался я, если получится». «Вот же!» Снова громыхнуло оно как-то даже дальше. Я почти поверил, что гроза это или не состоится, или пройдет стороной. «Никто и никогда не занимался всерьез научными изысканиями». Голос Николя теперь звучал бодро, да и сам он держался неплохо. И не скажешь, что пару минут тому задыхался. Цвет лица почти нормальный, и дышит он ровно, и в целом держится неплохо. Целительские штучки? Ну да. Если он может воздействовать на других, то почему не может на себя? Всем интересны ресурсы, но не сам мир как таковой, а мы ведь имеем уникальнейшую... Ветер ударил в спину резко наотмашь, будто все это время гроза ждала подходящего момента. И тяжело загудели, застонали столпы мертворотника, захрустили ветки, выгибаясь, поддаваясь этому ветру, и все-таки оказались недостаточно гибкими. Раздался протяжный хруст и какой-то долгий заунывный стон. Белая ветка впереди качнулась влево, вправо и начала заваливаться. На мгновение она повисла на белесой длинной нити, не желая расставаться с деревом, а потом все-таки кувыркнулась и, сорванная другим порывом, ухнула под ноги. «Это, простите, я должен, я не имею права!» Николя бросился к этакому подарку стихии, явно не зная, как поступить. Ветка была не маленькой, я бы сказал, приличной такой. Гладкая, завитая штопором, она смахивала на рог огромного единорога. «Погодите», — Шувалов тоже остановился. «Согласен, бросать нельзя. Дмитрий, ремень, и вы, молодые люди, в одиночку это не унести, но два ремня...» Ветер снова взвыл, заглушая слова, и, примирившись, ударил. Наотмашь раздраженно, заставляя покачиваться уже не ветки, но сами стволы. Я же услышал обиженный и, пожалуй, испуганный крик призрака, который кувыркнулся и теперь пытался удержаться в небесах. «Назад!» — кинул я ему, ко мне. «Погода нынче нелетная, надеюсь, что не только для него». Я попытался разглядеть в небе других тварей, но там закипали тучи. Черно-лиловые, они перекатывались огромными клубами, сталкиваясь и высекая белесые искры, и где-то там, внутри этой черноты, зрела первая молния. Она сорвалась именно в тот момент, когда Шувалов с Николя поднимали треклятую ветку, а Орлов рассовывал по карманам обломки то ли коры, то ли скелета твари. Демидов, обхватив платком, поднял длинный обломок. «Охотники, мать вашу, за сокровищами! Не соображают совсем!» «Идти надо!» Я попытался переорать ветер, указывая наверх, и вовремя. Молния ударила отвесно вниз. Ослепительно белый столб распорол небеса, вошел в землю, что меч карающий, и уже тогда выплюнул в стороны ветви электрических разрядов. «Чтоб твою ж!» Орлов спешно сунул очередной обломок в карман. «Охренеть! Что за выражение, молодые люди? Но да, поспешить следует. Здешние грозы не самая приятная вещь». «Отец, а вы видели?» — осмелился спросить Дмитрий. «Случалось, но смотреть из крепости — это совсем иное. Полагаю, если не поторопимся, мы все рискуем получить новый уникальный жизненный опыт». «Нет, все-таки чувство юмора у Шувалова имеется, но все равно бесит». И мы поторопились. Дождь ударил, когда мы вышли к холму, и Шувалов, опустившись на корточки, коснулся каменных ступеней. Он явно хотел что-то сказать, но ветер теперь выл, не замолкая. Он то стихал на мгновение, то бил наотмашь, то толкал в спину и порой так, что с трудом получалось удержаться на ногах. Татьяна пару раз едва и не упала, а потому, наплевав на все приличия, сама вцепилась одной рукой в Николя, а другой в метельку, и, подозреваю, не только за тем, чтобы чувство равновесия сохранить. Первые тяжелые капли оставили на белом камне темные пятна. «Ух!» Тимоха открыл рот и высунул язык, пытаясь поймать такую. И Буча, радостно взвизнув, поспешно сунула в этот рот что-то, по ее представлению, вкусное или полезное. И Тимоха проглотил. «Ну!» — возмутился он и, подхватив Бучу за шкирку, слегка встряхнул. «Не!» И, клянусь, сделано это было вполне осмысленно. «Ря!» — ответила та, улыбаясь во всю пасть, и ни грамма раскаяния на морде. Шувалов хмыкнул и, окинув взглядом подъем, произнес. «Ступени узкие и...» Он осекся, явно передумав говорить вслух, что появились эти ступени не сами собой. «Савелий, нам наверх, верно?» «Да, я вперед, Тань, вас прикроет призрак». А тьма ждет уже у разлома. «Тут недалеко, но все время наверх, сможешь?» На меня глянули и мрачно. «Тимоха, отдай руку». Я протянул свою. «Пойдем наверх, там ждут». «Тря!» Буча вывернулась из рук и поскакала по камням. «Ру!» «Та!» Тимоха тотчас ломанул за ней. «Так, хорошо, направление верное, а в остальном как-нибудь справимся». «Смотри за Бучей и братом!» Я дотянулся до тьмы. «Мы поднимаемся!» Капли стучали быстрее и быстрее. Тяжелые, ледяные, и удары их были весьма даже ощутимы. Гимнастерка промокла во мгновение ока. «Татьяна Ивановна, не спорьте, два пиджака лучше, чем один!» Шувалов не отставал, да и не только он. Но при этом они продолжали тащить ветку мертворотника, и в окружающем сумраке она источала тусклый, мертвенно-белый свет. С каждой ступенькой подъем становился круче, и отдельные капли сплелись в полотнище ледяного дождя. Он упал с тихим шорохом, влажной завесой, живой водой, которая, казалось, была везде, и ноги скользили по мокрому камню. Еще немного. Ветвистая молния осветила холм, заставив остро ощутить свою ничтожность и беспомощность, и тут же снова наотмашь ударил ветер. Кто-то там за спиной охнул. «Держись!» Рык Демидова перекрыл и грохот дождя и раскаты грома. «Давай руку! Держимся все! Димка, не дури!» И я, обернувшись, вцепился в кого-то, кажется, в Шувалова-младшего. А призрак, вынырнув из темноты, тоже взъерошенный и сам на себя не похожий, рявкнул, но тут же нырнул под руку. «Держись! Я...» Димка что-то сказал, но я не услышал. Он был мокрый, грязен, как и я. И метелька, выбравшийся следом, он шел молча, стиснув зубы, и только лицо в сумраке казалось размытым белесым пятном. «Вперед, там, призрак, веди!» Я отступил и подтолкнул Шувалова выше. И метельки махнул, чтобы не отставал. А вот Демидов с Орловым упрямо волокут добычу. С другой стороны, ветку поддерживает Николя. Татьяна укрылась под парой пиджаков, и птаха, прижавшись к ней, дрожит, но крутит головой, вглядывается в окружающую тьму. Ей неспокойно, и мне. Далеко. Я скорее улавливаю суть вопроса, чем понимаю его. Ветер крепчает, да и молнии уже бьют почти без передышки, но куда-то туда, в сторону. Нет, тут! Я слышу ворчание тьмы и вижу Тимоху ее глазами, И он видит не только тьму, но оконце полыньи. Тут, по ступеням, дальше. Вот вроде и жара стояла, но дождь ледяной, и холод пробирает до самых костей. На этот холод зубы отзываются дробным стуком и самого трясет. Наверх, туда, где лестница вдруг прерывается, камни ступеней исчезают, сменяясь мелкой галькой, сквозь которую вырастают зеленоватые, тускло светящиеся шары чего-то, несомненно, интересного и, возможно, дорогого. Но даже Николай Степанович промок и замерз настолько, что лишь немного замедлил шаг. «Брать?» — тьма уловила мой интерес. А вот ей дождь будто и не мешал, как и ветер. Плоское скотообразное тело скользило в потоках воздуха, то выгибаясь парусом, то вытягиваясь тонкой нитью. Более того, я ощущал, что ей это нравится. «Охота», — согласилась тьма. «Хорошо тут. Есть можно?» Перед глазами возникли черные провалы нор, в которых кто-то прятался, но, по мнению тьмы, недостаточно хорошо. «Если бы быстро!» Я отряхнулся от дождя, что было совершенно лишено смысла. «Ишь, шарик этот, ты тоже прихвати, пожалуйста!» Тимоха сидел на корточках у полыньи и, не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер, перекатывал от ладони к ладони этот самый шарик. При прикосновении на поверхности шара появлялись зеленоватые пятна, да и пальцы Тимохи окрасились этой тускловатой зеленью. Но Буча, усевшаяся рядом, следила за игрой, не делая попыток вмешаться. Из пасти ее свисали половинки то ли крупного червяка, то ли мелкой змеи, а взгляд был устремлен не столько на шар, сколько на рот Тимохи. И, сдается, у нее был план. Рядом, вытянувшись в струнку, застыл Шувалов-младший. Метелька скукожился, обняв себя. «Все!» — я указал на полынью. «Вот, если повезет, то это выход!» «Надеюсь, что повезет!» Где-то поблизости раздался истошный писк, и я уловил волну удовольствия. Что бы там ни пряталось в норах, оно было сытным. Я бы, честно говоря, тоже поел. «Вопрос, кто пойдет первым?» «Дмитрий, отец?» «Если эта полынья выведет в другую часть этого мира, ты...» «Та!» Тимоха поднялся и погрозил пальцем Буче, которая, возмущенно писнув, одним движением всосала своего червяка и вскарабкалась по штанине, чтобы залезть братцу под рубашку. А Тимоха, придержав ее ладонью, просто взял и шагнул в полынью. «Так, вперед!» Я ощутил, как та начинает дрожать. «Быстро, быстро, все! Раз, два!» И толкнул Метельку к выходу. «Вперед!» Шувалов тура что-то этакое сообразил, если схватил Никиту за шиворот. «Быстрее, Татьяна, извините!» Она просто пролетела мимо, чтобы исчезнуть в окне, как и Николя, и Орлов с Яром и Веткой. Края полыни вспыхнули черным пламенем. Шувалов и меня толкнул треклятой тростью, ударив как-то так хитро, что я не удержался и кубарем рухнул в дыру. «Чтоб вас! Я говорил, что ненавижу некромантов!» Глава 18. А чтобы избавить малое дитё от жару, надобно привязать на ночь к ногам его поселедки. Только рыбу брать жирную и добрую. Жир селедочно на себя-то жар и притянет. Лекарские советы. Ощущение от перехода своеобразное. Вот как мыльный пузырь лопает, обдавая мелкими брызгами, и вкус мыла остается на губах, и запах, и грохот вокруг, жар, свист пара, какой-то закуток, или скорее узкий, что кишка, коридорчик. Вонь едкая, но не оставляющая сомнений, что мы в нормальном мире. Где? А судя по всему, где-то на фабрике, и, кажется, даже догадываюсь, какой. Главное, выбрались. Тань, я поспешно огляделся. Сумрачно и тесновато. Под ногами что-то шуршит, над головой, что характерно, тоже. И призрак радостно кидается на это шуршание. «Тань, ты где?» тут стоит, опираясь рукой на стену. Тимоха рядом сидит на корточках, что-то разглядывает, и Буча копошится у его ног, жалобно попискивая. «Тань, ты как?» «Воняет», — сказала она жалобно. «И это точно, воняло так». В общем, она зажала нос пальцами, но, подозреваю, это не очень помогало. Причем смесь адская и химия какая-то, и будто паленый жир, и еще характерные ароматы уборной. Метелька морщится, затыкая нос рукавом. «Я сдохну!» — промычал Орлов, озираясь. «А может, вернемся? Там мне нравилось куда больше!» И он выбрался. Демидов тоже в стену руками уперся, но дышит, старается ртом. Шувалов бледен и не понять, то ли от перехода, то ли окружающая действительность шокировала. «Так, ага, вот ты, Николя, с палкой своей, которая перегородила путь. Коридорчик узкий, и палка встала между двух стен. А где?» Стоило подумать, как по стене прошла трещина, из которой показался ботинок, а следом и сам Шувалов-старший. Правда, какой-то он не такой, что ли? Нет, вроде руки с ногами на месте и костюмчик, что интересно, не слишком помялся, так местами промок. Рубашка облепила руки, из жилета текут струйки воды, но это же ерунда, тем паче здесь жарко. Над метелькой вон пар поднимался, и над остальными тоже. Подозреваю, что и я не исключение. Главное, что этот наружный жар, окутывающий горячим покрывалом, никак не мешал мерзнуть изнутри. «Отлично!» Шувалов-старший осмотрелся, тросточку поставил и сказал: «Полагаю, мы на какой-то фабрике, и, судя по своеобразному букету ароматов, производство...» «Мыло варят», — перебил его Метелька и принюхался. «Точно, и заводец не из лучших». «Это заметно», — прогундосил Орлов, по-прежнему зажимая нос. «Ага, а вот Метелька принюхался. Прям по запаху и чуется, что жир топят гнилой. Стало быть, дешевое мыло». «Думаю», — Шувалов-старший сглотнул, но нос зажимать не стал. «Нам стоит сперва выбраться, а уже потом вникать в нюансы технологии производства». Говорил он кратко, делая перерывы между словами, чтобы вдохнуть. Видать, его глубоко аристократический организм не мог потреблять местный воздух большими дозами. Метелька не ошибся. На заводике этом, который заводиком-то назвать тяжко, варили мыло. В низеньком темном цеху, больше похожем на просторный сарай, расположились огромные заросшие нагаром и окаленной чаны. «Ага, точно!» — Метелька пихнул меня в бок. «Мне один про такие заводы сказывал. Сказывал. Помнишь, костыля, Сав?» «Не помню». «Можно поставить задешево и прибыток хороший иметь. Чай в столицах мыло много надо. Он одно время работал на таком-то. Говорил, что прям в сараюшке котлы поставили. Но 6000 пудов в год давали. Так как тот хозяин скупал жир, но который на бойнях оставался. И не самый лучший, как понимаешь, а тот уже, который совсем уже негодный, тухнуть начал. Судя по запаху, местные недалеко ушли. И его, значит, плавил, а еще брал воду с шерстомоин, ее вываривал, и в ней такое же сало. Не знаю, что там было в котлах, но что-то было, и это что-то кипело, полыхало жаром, порой выплевывая мелкую раскаленную искру, а еще чадило неимоверно, и от дыма чада вони глаза слезились. Под котлами горел огонь, и жар его растекался по полу. «Зато теперь я, кажется, знаю, как пекло выглядит», — пробормотал Орлов, крутя головой. Было сумрачно. Нет, здесь имелись оконца, но где-то там, под самым потолком, и давно уже заросли не что жиром, что копотью. Дымы частью поднимались по узким трубам крыши, чтобы выплеснуться наружу, но частью стекали на пол, укрывая его скользкий, засаленный и грязный. Под ногами что-то хлюпало и чавкало, деревянные доски опасно прогибались, грозят того и гляди треснуть. «Фабричный инспектор сюда, похоже, не заглядывает», — задумчиво произнес Шувалов. «А вот люди в этом сумраке казались тенями, тощими и пугливыми, при нашем появлении они словно разом исчезли. Нет, призрак чуял людей, но те благоразумно решили не подходить. И ладно, не больно-то и тянуло общаться. Тянуло, честно говоря, домой, чтобы переодеться и залезть под одеяло, чтоб... А завтра еще к Демидову в гости, а послезавтра к Ворону революционным репетиторством заниматься и доклад переписывать, и... «Кто вы такие?» Человечек в темном костюме выскочил откуда-то сбоку. «Как вы тут?» Глобальный вопрос, сам бы хотел понять. «Князь Шувалов любезный». Спокойно, даже как-то по-доброму произнес Шувалов и тросточку свою повернул так, что набалдашник уперся в грудь человечка, отодвинув его на два шага. «А ты кто таков будешь?» «Я?» Голос стал тише. Взгляд метнулся, пытаясь понять, не шутят ли, но человек оценил не столько мокрый вид Шувалова, сколько исходящую от него спокойную уверенность, а может, цепочку часов, что свисало из жилетки и резной набалдашник трости. Человечек сглотнул и еще тише произнес: «Я Афанасий, приказчик?» «Приказчик — это хорошо», — Шувалов чуть склонил голову. «Прикажи тогда подать машину. Будь так любезен. Две машины. В одну мы не поместимся». «И извозчика?» «Можно и извозчика. Только пускай поторопятся. Видишь, молодые люди промокли. И барышня тоже. Ах да, Николай Степанович, нам ведь вашу добычу надобно еще будет как-то... Но да, не здесь. И молодые люди, я вас умоляю, держите повыше, а то... Кстати, любезный... «А фабричный инспектор когда у вас был в последний раз-то? Не помните? Ладно, я и сам вижу, что давно». Сверху раздался протяжный писк, а в следующее мгновение перед почти чистыми ботинками Шувалова шлепнулась крыса, чтобы тут же ловко перевернуться и рвануть куда-то в сторону, растворившись в дымах и чаду. «Я бы сказал», — задумчиво протянул Шувалов, проводив крысу взглядом, — «что непозволительно давно». Дом, милый дом. Здесь хотя бы не воняет. Ну, почти не воняет. А то, что воняет, это от меня. Запах успел пропитать влажную одежду и, кажется, въелся в нее намертво. «Сдается мне», — Орлов понюхал рукав, — «я насквозь пропах. Форму придется новую заказывать». Демидов тоже себя понюхал, поморщился и снова понюхал. «Надобно позвонить, чтоб привезли чего, а то неудобно. Или вовсе домой отправляться». «Не хочешь?» «Не хочу, чтоб папенька точно не обрадуется». «Заберет?» Орлов вытащил из кармана кучу мелких обломков мертвородника, который высыпал на стол. «На, все не с пустыми руками». «Я тоже набрал», — отмахнулся Демитов. «Вот и когда успели-то? С виду приличные люди, а туда же мародерствовать по пути. Думаю, я сумею убедить вашего батюшку, что вам стоит продолжить образование». Шувалов старший и притворяться не стал, что не подслушивал. «Как и вашего. Более того, Дмитрий, полагаю, что тебе стоит перейти на полный пансион». «Что?» А вот все-таки не хватает Димке опыта, чтобы отстраненно невозмутимое выражение лица держать. Вон как физия вытянулась. Но как? Используя влияние и связи семьи. Дирекция, конечно, не будет рада, но... Надеюсь, мы решим вопрос. В конце концов, зря что ли Шуваловы вошли в попечительский совет. «Татьяна Ивановна, нам тоже следует обсудить некоторые вопросы... В частности, то, что касается ремонта дома. Я все-таки чувствую себя виноватым». «Ага, так я и поверил». Лестница, к слову, уцелела местами. Не хватало балясины, частью повредились перила, дерево, покрытое серым налетом мха, пошло мелкими трещинами и вовсе выглядело опасно. Часть верхней ступеньки также осталась где-то там в мире. Но в целом все вроде держалось, и даже если по противоположной стороне, то и подняться выйдет. Наверное. В доме и другая имелась, которая для прислуги. Она точно целая. Думаю, этот разговор стоит продолжить за чаем. Танька светским образом вернула пиджак князю. Но сперва, если позволить. Тимофей, идем, тебе стоит переодеться. Вам, господа, тоже. Мокрая одежда никому не добавляла здоровья. Савелий Метелько, надеюсь, вы позаботитесь о гостях. Это только по форме вопросом было. И Метелько радостно угукнул. Татьяна же величественно кивнул, сказала. «Идем, Тим, пряник будешь?» «Ага». Тимоха позволил себя увести. Но таки сестрица права, переодеться стоило. Орлову можно что-то из Мишкиной одежды подобрать, а вот Демидов с Тимохой, если не от них габаритов, то весьма близко. Димка тоже Мишкина дам. Великоват он, как-нибудь потерпит. Николя... «Не стоит», — он виновато улыбнулся. «У меня в саквояже есть запасной комплект. Ношу с собой, на всякий случай. Нет-нет, иногда просто или вызовут к заразному больному, или вот как-то шел и авария, так весь в крови изгваздался, поэтому вот и взял привычку». «Хорошая привычка. Мне такую завести, что ли?» «Идите, идите, я тоже не простыну». Шувалов-старший махнул рукой и, оглядевшись, поинтересовался. «Ваша кухарка не станет возражать, если я немного помогу. Думаю, горячий чай в нынешних обстоятельствах будет весьма уместен». «Не, у нас нету кухарки», — откликнулся Метелько уже в дверях. «Ну, сейчас. Она утречком приходит и еще с вечера. Но если есть охота, вы в трактир позвоните. Тут недалеч. Пришлют чего». «Трактир, трактир. Это хорошо. А пока...» «Николай Степанович, если не возражаете, я бы хотел получить дополнительную консультацию, точнее попросить вас о повторном исследовании нашего вопроса. В общем, нас выпроводили. А мы и выпроводились. Что-то я настолько замаялся, что и подслушивать желания не возникло». «Крайне любопытно», — голос Николя проникал через щель в двери, возле которой я все-таки усадил призрака. «Потому что желание желанием, работа работой. Шувалов-старший не тот человек, которого можно в доме без присмотра оставить. Нет, серебряные ложечки он вряд ли сопрет, конечно, хотя тоже не факт, кто их некромантов великосветских знает. Но интересовали меня не ложечки. Мне, конечно, нужно будет взглянуть и на Дмитрия, хотя если вы настолько восстановились...» Из тени выглянула птаха и, уставившись на призрака круглыми глазами, сказала: «Уху!» «Ага!» — ответил тот и подвинулся. Стало быть, Татьяна тоже решила, что приличия они не для всех, и правильно. «Знаете, в голове вот тоже прояснилось. Шувалов говорит спокойно и так призадумчиво. Странное ощущение. Я прекрасно помню, что делал или говорил, почему принимал те или иные решения, и в целом не могу сказать, что вел себя необычно. Хотя, конечно, в ряде моментов я... Но это не важно, наверное. Почему? Дело рода. Да, конечно, дело рода позволят вам сдать анализ крови». Птаха вскараклась на спину призрака и отряхнулась, а потом принялась перебирать перышки на его макушке, о чем-то нежно воркуя. «Полагаете, найдете следы?» «Надеюсь, но, честно говоря, не слишком. Этот состав и раньше был сложно определим, а после доработки скорее мне интересны косвенные параметры. Я изучал некоторые материалы. Так вот, под его воздействием меняется соотношение кровяных телец. В крови обычного человека оно довольно стабильно в пропорциональном выражении, и у одаренных не сильно отличается, тогда как в крови лиц, принимавших эликсир, я обнаружил характерные сдвиги. Позже вскрытие подтвердило мою теорию. Есть физиологический след, изменения в надпочечниках, злокачественные образования в печени, а самое главное, что под действием этого состава и в нервной ткани возникают множественные очаги поражения. Так... В одно это слово Шувалов умудрился вложить столько эмоций, что обе тени повернулись к двери. Птаха и клюв приоткрыла. «Это на поздних стадиях», — поспешил заверить Николай Степанович. «Уверены?» «Ну, для полной уверенности мне следует вас вскрыть. Однако подозреваю, что вы будете несколько против». «Ага, а юмор у них схожий», — Шувалов хмыкнул, явно оценив шутку. Откуда вообще подобная осведомленность? Я бы и заглянул за дверь, но было ощущение, что Шувалов почует. Я не удивлюсь, узнав, что он и сейчас тени засек, но позволил подслушать. И личный опыт, и не так давно я получил материал. Погодите. Шувалов щелкнул пальцами. «Уж не то ли нашумевшее дело о неподобающих забавах некоторых юных лиц?» «То», — сухо ответил Николай Степанович, самим тоном показывая, что дальнейшие расспросы неуместны. «Надо же!» На Шувалова тон не повлиял. «Значит, это не провокация жандармерии?» «Спросите у них». «Воздержусь. У нашего рода с жандармерией как-то истри отношения не сложились». «Знаете, не любят люди некромантов, а власти и подавно. Что ж, благодарю за помощь. То есть отдавать распоряжение души приказчику мне пока рано. Удивлюсь, если вы их не отдали». «Верно?» — скрипнула доска, и обе тени насторожились. «Но я о другом хотел бы. Как я понимаю, вы знаете о происходящем немного больше иных обывателей». «И это происходит вследствие вашей тесной дружбы с жандармерией. Это не упрек. О том все знают. Раз все, то отрицать не стану. А вот теперь Николя огрызнулся. И не стоит. В таком случае я бы хотел предложить свою помощь». «Что?» «Помощь свою. Поверьте, в некоторых делах некромант может быть полезен». К примеру, если у вас имеется свежий покойник, которого вы хотите допросить. Насколько свежим должен быть покойник? Холодность сменилась интересом. А что, вопрос хороший, потому что с живыми у меня как-то дело не идет. Скажем так, здесь два варианта. Первый – призывать душу, тогда степень свежести не имеет значения, ибо душа вечна и тленный мир никак на нее не влияет. Это требует силы немалых. И да, ритуал весьма своеобразен, а еще ненадежен. Он во многом зависит от того, пожелает ли сама душа явиться и говорить. Здесь я выступлю лишь тем, кто построит мост между тем миром и этим. Чаще всего мост остается пустым. Как понимаете, далеко не все души хотят задерживаться. Иногда, даже если откликаются на зов, то, увидев призвавшего, просто отказываются говорить и уходят, и не в моих силах их заставить. А второй? Николя быстро ухватил суть. Второй как раз душу не затрагивает. Вы, как целители, знаете, что человек от обезьяны отличается развитым мозгом, и этот мозг хранит немало информации, но, к сожалению, он довольно нежен и практически сразу после наступления смерти начинает распадаться. Однако сам процесс занимает какое-то время. И вот тут я могу поднять тело. Это тело будет двигаться и говорить, но что оно скажет, зависит от того, насколько сильно разрушен мозг. То есть, если вы вскрыли всех ваших свидетелей, то, увы, вряд ли получится вытащить что-то ценное. Но, полагаю, эти трупы не последние. И вот как-то уверенно Шувалов это произнес. Очень. А еще я вспомнил про другие тела, которые так и остались в старом Савкином доме, которые тоже свидетели, только мертвые. И, похоже, нам нужен некромант. Глава 19. Случаи мелкого воровства учащались. Книги, грифели, ножи. Все это исчезало почти на глазах. Тот мальчик, который учил меня осторожности, исчез из школы, унеся с собой 7 книжек. Другой ученик, худой, бледный, несимпатичный мальчик, почти не стесняясь моим присутствием, прятал себе в карман карандаши и перья, а когда ему говорили, изворачивался, лгал и лгал бессовестно. Дневник народной учительницы. Таким образом, среди всех присутствующих признаки отравления неизвестным веществом обнаружены лишь у меня и Дмитрия. Димка изо всех сил старался не пялиться в угол, в котором устроился Тимоха с пряником в одной руке и калачом в другой. Чашку с чаем он поставил на